Восьмое. Как раз в то время, когда из-за случившегося поднялась шумиха, здоровье брата подкосилось, и он окончательно слег. Но этого никто не заметил, все забыли о его существовании. Меня тоже захлестнули переживания взрослых. Помню, атмосфера всего города изменилась. Его наводнили полицейские. Лето уже закончилось, а расследование все тянулось. Все это время брат потихоньку угасал в одиночестве, я совсем перестал к нему заглядывать. Он уже не мог играть со мной, потому я отдалился и стал все больше интересоваться бейсболом. Мне пришло в голову узнать, как он, только спустя какое-то время после начала нового учебного года. Стоя перед его дверью, я был охвачен странным чувством. Я бывал в его комнате множество раз, но теперь ужасно не хотел туда заходить. Я замешкался. Хотел зайти, но чувствовал, что мне не стоит этого делать. Когда откуда-то, не возьмись, из коридора появился коротко стриженный крупный парень, я аж подскочил от неожиданности. Он спросил, что я забыл там в той комнате. По говору было похоже, что он суровый работяга. В ответ я просто кивнул, а он заявил, что мне лучше уйти. Жилец был очень болен, давно не вставал с кровати и не выходил. Все было так серьезно, что они уже собирались звать к нему монаха. Тогда я жутко испугался, но сейчас понимаю, что тот парень хотел меня предостеречь. Было бы ужасно, подцепи я, например, туберкулез. И я сбежал, поджав хвост. Я так и не смог забыть то странное чувство, завладевшее мной перед его дверью, словно брата, которого я так хорошо знал, там больше нет».